Глава 9. Несколько дней спустя я лежала на кровати, сложив руки за головой, а рядом со мной валялась забытая книга. Артур не говорил, что я не могу свободно передвигаться по замку, так же, как не отдал приказ передвигаться в окружении стражи. Тем не менее, я старалась не привлекать к себе излишнего внимания и не покидала замок уже несколько дней. За это время я поняла, что моя комната — это не то место, где мне хотелось бы быть. Мои покои в башне превратились из убежища в клетку, в которой я не чувствовала себя в безопасности. Я постоянно держала дверь на замке, но это не помогало. У Флориана, должно быть, был ключ. Либо же он подкупил служанку, чтобы она пустила его в мои покои. Ему удалось подмешать яд в моё лекарство, и никто этого не заметил. Несмотря на беспокойство Артура о том, что меня могут убить за пределами стен замка, я сильно сомневалась, что я в безопасности на его территории. Королю и в голову не приходила мысль, что сын его ближайшего советника и лучшего друга представлял для меня угрозу. Каждый вечер я стала баррикадировать дверь большим креслом и тяжелым сундуком, прежде чем лечь в кровать. Но этого было мало, чтобы я по-настоящему почувствовала себя в безопасности. Некоторые ночи я лежала в постели и думала о том, стоило ли мне все-таки ответить на вопрос Кейроса Дравена или нет. Но что мог бы сделать королевский стражник с этой информацией? Нет, Флориан — сын Агравейна, а Агравейн — приближенный Артура, поэтому я не могла рассказать о случившемся никому, даже сэру Эктору и своим друзьям. Я знала, что они попытаются мне помочь и жестоко за это поплатятся. Именно поэтому я не осмелилась никому сообщить, что Флориан угрожал сделать меня своей женой. Я даже не спросила Артура, просил ли лорд Агравейн благословения на брак. Я решила, что не хочу знать. Неужели я снова закрываю глаза на правду? Возможно. Но я также пришла к выводу, что просьба Флориана, скорее всего, будет отклонена. Даже своему доверенному советнику Артур скажет «нет», потому что ему вряд ли по душе перспектива того, что его старшая сестра и бывшая наследница престола может родить собственных детей от сына влиятельной семьи. Нет, Артур хотел заточить меня в храме. Я никогда не мешала ему и даже не думала об этом. Наоборот, в прошлом я всегда стремилась его поддерживать и была уверена, что так будет всегда. Я до сих пор пыталась убедить себя в том, что Артур хотя бы немного любит меня и Кея, и что он не желает нам зла. Пока мы не стоим на его пути, мы в безопасности. И я не хотела путаться у него под ногами, особенно сейчас. Что бы я ни пыталась придумать, мое будущее, казалось, было обречено. У меня осталось меньше года свободы, а меня заперли в замке. Флориан охотился на меня, как на дикого зверя. Выйдя в город, я рискую вызвать гнев Артура, или же меня поймает кто-то из охотников. Возможно, как раз храм и будет моим спасением и убежищем. Однако перспектива стать акалитом совсем меня не радовала. Где-то в глубине души мне казалось, что я родилась для чего-то большего, для чего-то особенного. Моя надежда была призрачной и наивной, но она не гасла, хотя с каждым днем становилась все более тусклой. Внезапный стук в дверь заставил меня вскочить на ноги с бешено колотящимся сердцем. Когда сердцебиение немного замедлилось, я подошла к двери. Перед ней стояло кресло, которое мне нужно было отодвинуть, если я решусь впустить гостя. «Кто там?» «Галахад! Могу войти?» Я посмотрела на кресло, затем вздохнула и вернула его на обычное место у камина, надеясь, что мой друг не услышит шума. Отперев дверь, я отступила, впуская Галахада. Его каштановые кудри были короче, чем в последний раз, когда я его видела. «Постригся?» — спросила я, улыбнувшись. Он выглядел более юным, с короткими волосами. Он тронул свою голову с сожалением. «Да, один из священников меня подстриг. Чуть короче, чем мне бы хотелось. Тебе идет». А ему действительно шло. Если бы Галахад не был акалитом, посвятившим себя трём, он без труда завоевал бы чьё-нибудь сердце. У него были правильные, озорные черты лица, великолепная кожа и улыбка, которая, я клянусь, обладала магической силой. Одного его теплого взгляда было достаточно, чтобы я почувствовала себя чуть лучше. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Похоже, передвигаешь мебель?» «Да, так и есть», — неуверенно ответила я. «Просто, знаешь, решила немного сменить обстановку». «Хм...» Он смотрел на меня с недоверием. «Ты стала еще и дверь на ключ запирать?» «Да, мне показалось, что это хорошая привычка», — попыталась оправдаться я. «Никогда не знаешь, чего ожидать в наше время. К тому же я ценю уединение». Я чувствовала себя глупо. Галахад все еще был скептически настроен. Но я облегченно вздохнула, когда он начал рыться в кожаном мешке, висевшем у него на плече. «Я принес картину». «Лорн смог удалить большую часть чернил», — сказал он, протягивая мне знакомый прямоугольник, завернутый в льняную ткань. Я хотела вырвать портрет из его рук, но сдержалась. «Но изображение не такое, как было раньше», — предостерег меня Галахад. «Я знаю, знаю», — заверила я его. Он передал мне картину, я быстро развернула ткань и вздохнула с облегчением. «Она намного лучше, чем я надеялась». «Намного, намного лучше». Я уставилась на портрет. Галахад был прав. Изображение изменилось. В цветах теперь преобладал красный оттенок. Но теперь я снова видела лицо мамы. Я могла видеть ее смеющиеся глаза и теплую улыбку. С благоговением я повесила картину обратно на место над своим столом и отступила. «Пожалуйста». «Передай мою благодарность твоему другу», — сказала я, обернувшись к Галахаду. Я сунула руку в карман и достала монеты. «Нет, нет, не нужно», — замахал руками Галахад. «Он сказал, что это была для него огромная честь». Мои брови поднялись. «Он знал, чей это портрет?» Обычно короли и королевы Пендрета занимали почетное место в истории. Но жены моего отца были призраками. В большом зале висел только портрет Эттарды, матери Артура. «Конечно. Более того, он знает, кто ты. Я постоянно говорю о тебе», — улыбнулся Галахад. «Другие околиты взволнованы тем, что уже совсем скоро ты присоединишься к нам в храме. Думаю, некоторые девочки пребывают в экстазе от мысли, что среди них будет принцесса». «В этом я сильно сомневаюсь», — пробормотала я, чувствуя неловкость. Я никогда не была принцессой, которая восхищала народ. Моя странная внешность, вероятно, вызывала другие эмоции. «Ты ведь на самом деле не перестановкой здесь занималась», — неожиданно заявил Галахад, оглядывая комнату. «За исключением этого кресла, все остальное стоит на своих местах. Мне кажется, ты лежала в постели весь день. У тебя одеяло смято. Камин потух. Здесь прохладно». Он прищурил глаза. «На тебе лица нет». «Что случилось, Моргана?» «Ты что, инспектор королевской стражи?» — пробормотала я. «Что за расследование ты решил устроить?» «Я провела день в своей комнате. Желать уединения — не преступление». «Преступление, если уединение — это единственное, что для тебя важно». Глаза Галахада вспыхнули. «Пойдем навестим моего отца. Он в тренировочном дворе». «Уверен, он будет рад тебя видеть. Когда ты в последний раз была на тренировке?» Я открыла рот, чтобы сказать, что вчера, но осознала, что прошло уже больше недели. С ночи нападения Флориана я почти не покидала свою комнату. Я посмотрела на Галахада, задумчиво прикусив губу. «Что, черт возьми, я делаю, прячась здесь, как мышь в норе? Если Флориан вернется, я не собиралась повторять нашу последнюю встречу. Я должна быть готова. Я должна быть сильной и в форме, а не слабой и покорной. До недавнего времени я тренировалась так же усердно, как Ланселетта. Но теперь все это отошло на второй план. Я впала в уныние и отчаяние, позволив жестоким словам Флориана отравить меня, опутать и разрушить мою уверенность. Это должно прекратиться. Немедленно. Если Флориан снова попробует войти в мою комнату... Если он сможет проникнуть сюда, то я буду бороться. Да, я не хочу, чтобы другие сражались за меня, И я не хочу быть жертвой. Если он не оставит меня в покое, то в следующий раз я смогу постоять за себя. Я буду сражаться и уничтожу его». «Ты прав», — сказала я внезапно. «Подожди, пока я переоденусь». Большая часть моей тренировочной брони была в сарае возле двора. Но сегодня я решила надеть другую кирасу. Ту, которую сэр Эктор подарил мне на 19-й день рождения, через несколько месяцев после того, как я начала тренироваться под его руководством. Я пересекла комнату, направляясь к большому дубовому шкафу напротив своей кровати, и достала с верхней полки красивую черную кожаную кирасу с выгравированным гербом пендрагонов. Роза на гербе была очерчена настоящим золотом, как и контур дракона с закрученным величественным хвостом. Кираса была сделана по моей фигуре и всегда садилась, как влитая. Я повернулась к Галахаду, держа ее в вытянутых руках. «Застегнёшь?» Его лицо сбило меня с толку. Но он смотрел не на кирасу, а на мою руку. Я быстро одернула рукав алой туники. «Поздно, Моргана», — вздохнул Галахад. «Я видел, когда ты тянулась за доспехами. Что случилось?» Он смотрел на меня прямо и открыто, как и всегда. Я не могла ему врать. Кому угодно, но не ему. «Флориан», — прошептала я, откашлявшись. «Они в основном зажили. Просто царапины». «Царапины?» — он покачал головой, как будто знал, что это была ложь. «Пожалуйста, застегни», — снова попросила я. В моем голосе звучало отчаяние. «Мне нельзя терять самообладание. Я больше ни секунды не смогу провести в плену этой башни». Галахад, похоже, понял это. Он взял кирасу и помог мне надеть ее, после чего начал возиться с пряжками на каждом боку. «Моргана, ты очень дорога мне и Ланселете. Мы беспокоимся за тебя», — сказал он. «Ты же знаешь, что можешь рассказать нам все, что угодно». Он говорил, словно родитель, так что я почти рассмеялась. Но Галахад был серьезен, как никогда. «Я знаю», — тихо ответила я. «Спасибо, правда. Но все сложно. Я не хочу...» Я чуть не сказала подвергать вас опасности. «Ставить вас в неловкое положение». «С Эмрисом или с...» «С королем», — закончил Галахад. «Готово». Он поправил броню и отступил. «Нормально затянул?» «Да, все отлично». Я схватила меч в ножнах, который стоял в шкафу, и пристегнула его к поясу. «Пойдем». Внезапно я почувствовала радость от перспективы провести остаток дня, тренируясь. Мы направились вниз по коридору к лестнице. «А почему ты не хочешь рассказать своему брату о том, что происходит с Флорианом?» Галахад старался говорить тихо. «Разве он не захочет тебя защитить? Не захочет вмешаться?» Я на мгновение замерла. «Честно говоря, я не знаю», — наконец ответила я. «Ты знаешь, что лорд Агравейн — его ближайший советник. Также...» «Как мне объяснить это?» — я замялась. «С возрастом мы с Артуром отдалились друг от друга. Мне хотелось бы верить, что он относится ко мне с теплотой. Но правда в том...» «Он пугает, да?» Галахад встретился со мной взглядом. «Все в порядке. Мы знаем. Не могу даже представить, что бы я делал, если бы моим братом был кто-то вроде него. Сложно поверить, что еще вчера он был всего лишь ребенком». Я понимала, о чем говорит Галахад. Артуру было всего 19, но он уже правил железной рукой и вовсю отдавался удовольствиям зрелого человека. В большинстве королевств молодой король имел бы целый рой советников или же регента, но не Артур. Когда отец умер, коронация Артура состоялась уже через 6 недель после похорон. Сначала он сохранил группу пожилых советников, лордов и дам, которые служили нашему отцу и рассчитывали остаться при дворе у нового короля. Но их надеждам не суждено было сбыться. О нет, мой брат не убил их. Некоторых он отправил в загородные поместья, где они были в безопасности от него. Остальные уходили один за другим, когда понимали, что Артур не собирается прислушиваться к их мудрым советам. В конечном счете с новым королем остался лишь лорд Агравейн. Только его Артур был готов слушать. Я полагала, что это потому, что он говорил Артуру ровно то, что тот хотел слышать. Или, хуже того, то, о чем Артур уже думал. Тем не менее, королевство сразу не развалилось, но оно медленно приходило в упадок. Раньше он был другим, с ним можно было договориться. Он был даже, я чуть не сказала, добрым. Но подходило ли это слово когда-нибудь к моему брату? «Это не его вина», — осторожно сказал Галахад, посмотрев на меня. «Мы знаем, весь двор знает, каким был ваш отец. Артуру пришлось несладко, но больше всего досталось тебе». Я не смогла сдержаться и горько рассмеялась. «Да, это так. Наверное, ты была рада, когда он умер». Я посмотрела на Галахада, изумленная тем, что он сказал это прямо. Но его слова были, конечно, правдой. Он закрыл рукой рот, его глаза широко распахнулись. «Прости, я не знаю, почему я...» «Всё в порядке, я не хочу обсуждать это. Ну да, если говорить безжалостно и безрассудно, ты прав». Я замедлилась, воспоминания о той роковой ночи нахлынули на меня волной. «Слишком свежо. Слишком напоминает мне о нападении Флориана. И сейчас я не хотела думать ни о том, ни о другом». Но Галахад только что открыл мне глаза на реальное положение вещей. Теперь я точно знала, что не могу обратиться к брату за помощью. Со дня смерти отца я отрицала то, в кого превращался Артур. Я отрицала правду, потому что она была настолько ужасной, что я не хотела смотреть ей в лицо. И отчасти я была слишком расстроена, чтобы думать об этом. Долгое время я надеялась, что Артур изменится. Я надеялась, что смерть отца остановит его собственное стремление к холодности и жестокости. Как бы не так. Мы дошли до первого этажа и вышли через деревянную дверь во внутренний двор. Во многих отношениях двор был сердцем замкового комплекса. В этот теплый и солнечный весенний день он был центром бурной активности. Звуки смеха и разговоров наполняли воздух, пока мы проходили мимо кухонь, где повара занимались приготовлением еды для двора. Вдоль каменной внешней стены тянулись мастерские. Повсюду трудились ремесленники — кузнецы, плотники, ткачи. Я слышала звон наковальни и тихое жужжание прялок. Группа мальчишек промчалась мимо нас, играя в какую-то шумную игру. За ними бежала маленькая девочка и что-то кричала, пытаясь догнать их. Ароматы, звуки и цвета окружили меня, словно вихрь. Но мне было приятно. Я вдруг поняла, что улыбаюсь. Галахад был прав. Выбраться из комнаты было здорово. Здесь, на солнце и свежем воздухе, среди людей, занимающихся своими привычными делами, я почувствовала безопасность и уверенность. Я почувствовала себя менее одинокой. В Камелоте было так много хорошего, так много того, за что стоило бороться. Я ощутила прилив нежности, глядя на людей вокруг меня, наших людей. Чувствовал ли это Артур? Это ощущение единения с другими и стремление защитить свое? Или же люди вроде Флориана и Артура — это именно те, от кого я должна защищать свой народ? Я сжала кулаки, чувствуя, как напрягаются мышцы и натягивается кожа на едва затянувшихся порезах. Я была готова к тренировке. Нет, больше того. Я отчаянно хотела драться. Мне нужен был поединок. Я хотела нападать, колоть, побеждать. Прямо сейчас я нуждалась в этом больше всего на свете. «Моргана, с тобой все хорошо?» — крикнул сэр Эктор. Я врезалась в испуганного юнца, вонзив локоть в его броню и прижав его к деревянному забору, приставив меч к горлу. Я улыбнулась, тяжело дыша, и увидела, как в глазах бедного мальчика появился ужас. «Просто рада вернуться к тренировкам, вот и все! — выкрикнула я, отпуская мальчика и отмахиваясь от него. Он бросился прочь с арены, но я не собиралась его отпускать. «Эй, ты куда?» — возопила я ему вслед. «Мы еще не закончили!» «Он закончил, Моргана. Ты напугала этого бедолагу. Наверное, он мчится обратно к маме», — снова закричал сэр Эктор с края арены. Он поднял руки. «Не могла бы ты перестать запугивать моих еще не оперившихся птенчиков?» «Я просто внушаю им благоговейный страх перед тремя сестрами, сэр Эктор», — мило ответила я. «Тренировки чуть посложнее никому не повредят. Итак, кто следующий?» Я направилась к сэру Эктору, который стоял у забора, чувствуя, как бурлит кровь. Прошло уже почти 5 часов с тех пор, как Галахад привел меня на тренировочный двор. Почти 5 часов, как я не думала о Флориане Эмрисе. Мое тело приятно болело, и я знала, что сегодня я буду отлично спать. После того, как я закончу передвигать всю мебель к двери. «Кто следующий? Кто следующий?» — передразнил сэр Эктор. «Посмотри вокруг. Ужин давно прошел, Моргана. Это был последний юнец. Но ведь еще рыцари тренируются. А это кто? Мадам Галина?» «Да, мадам Галина тренируется с сэром Люканом», — сухо сказал сэр Эктор. «Мне позвать ее? Уверен, она будет в восторге». Я недоверчиво потерла подбородок. «Подозреваю, что вы лукавите. Она будет в ярости». Я отвернулась, небрежно перекинув меч через плечо. «Ну да, позовите ее. Скажите, что это приказ принцессы. Скажите ей все, что хотите, но мне очень нужен противник». Я действовала эгоистично и знала это. Обычно я себя так не вела. Мы с Ланселетой восхищались мадам Галиной, но также мы ее боялись. Я не могла поверить в то, что действительно потребовало от сэра Эктора, чтобы он позвал мадам Галину сразиться со мной на арене. «Не думаю, что тебе понравится, если я действительно исполню твой приказ», — крикнул сэр Эктор, в голосе которого слышалось раздражение и что-то еще, но я не могла определить, что именно. Я замерла, внезапно подумав, не рассказал ли Галахад своему отцу о моих ранах. Но нет, Галахад был не из тех, кто болтает. Тем не менее, сэр Эктор выглядел обеспокоенным, и эта обеспокоенность скоро превратится в отцовский разговор по душам. Но я не хотела говорить. Я хотела драться. «Может быть, ты лучше умоешься, уберешь снаряжение и составишь мне и Галахаду компанию за ужином?» — предложил сэр Эктор. «Мы присоединимся к мадам Галине в столовой сегодня вечером». Для дворян, пользующихся милостью короля, и, к счастью, сэр Эктор и его семья были в их числе, обеденный зал был приглашением присоединиться к шумному ночному пиршеству. «Не могу», — отмахнулась. «Нужно продолжать тренироваться. Я даже не устала». Я начала бить мечом по тренировочному манекену в дальнем углу арены. Взмах, взмах, укол, укол, выпад. «Полагаю, принцессе не нужно есть, как обычным смертным», — произнес знакомый голос. Я обернулась. Кейрес Драван стоял, опершись на деревянный забор. «Я сражусь с ней, сэр Эктор. Нет нужды беспокоить мадам Галину», — сказал он, взглянув на рыцаря. «Я не хочу драться с тобой». Я вздернула подбородок. «Понимаю. И я совершенно уверен, что мадам Галина не хочет драться с вами. Или вы действительно собираетесь требовать ее внимания, как капризная девчонка?» Я смерила его гневным взглядом, затем посмотрела через двор на мадам Галину и сэра Люкана, которые прервали тренировку и теперь вели беседу. «Ладно», — выплюнула я. «Давай сразимся. Надеюсь, ты не слишком устал». Не дожидаясь ответа, он перелез через забор с хитрой ухмылкой. Я выругалась себе под нос. Я хотела стереть его дерзкую улыбку, а затем впечатать это красивое лицо в грязь. Драван встал напротив меня и поднял тренировочный меч. «Готова?» Я не ответила. Вскинув голову, я бросилась в атаку. Как я и предполагала, он легко отразил мой выпад. Он был сильнее, опытнее. Может, он и был сыном фермера, но мечом и щитом он владел великолепно. Следовало это признать. Но я, как девушка, тоже имела свои преимущества. Девушки-рыцари меньше и обычно быстрее. Я не обладала скоростью Ланселетты, но я была быстрее большинства юнцов, с которыми мне доводилось тренироваться. Конечно, я также тренировалась 5 часов. И хотя я никогда бы не призналась в этом, все же я немного устала. однако не настолько, чтобы не попытаться столкнуть Дравена в грязь. Но он снова оказался на шаг впереди. Я чувствовала, как во мне поднимается разочарование, но не собиралась это показывать. Лёгкость и скорость движений Дравена раздражали невероятно. Ко всему прочему, в бою он был хитрее, чем я ожидала. Раз за разом я отклоняла его удары, не сдавая позиций. Время шло. Никто из нас не допустил ни единой ошибки, но я чувствовала, что близка к победе. Несмотря на усталость, мои движения были уверенными и плавными, а атаки — стратегическими. Я была в ярости, да. Я злилась на Дравена, Артура, Флориана, на все и всех. Я вышла из своей комнаты, но гнев следовал за мной по пятам. Теперь я была так переполнена яростью, что почти от нее задыхалась. Я была настолько ослеплена гневом, что не испытывала голода. Но сейчас, на арене, когда Дравен смотрел на меня так, будто выжидал, когда я допущу ошибку, когда покажу свою слабость, я обуздала свой гнев и направила его в руку, в меч, в силу своего удара. «Вижу, ваши раны быстро заживают, принцесса», — заметил Дравен, пока мы кружили друг против друга. «Я же говорила, что тебе не о чем беспокоиться», — ответила я с достоинством. «Я сама могу о себе позаботиться». Я совершила обманный маневр влево, затем ударила снизу, надеясь застать его врасплох. Но Дравен был слишком быстрым. Он с легкостью парировал мой удар. Скрипя зубами от досады, я развернулась и нацелила свой следующий удар на его голени. Он отскочил, смеясь. «Вы как будто даже не пытаетесь победить, принцесса!» Мои волосы, которые изначально были собраны в узел, угрожали вот-вот рассыпаться. Раздраженная, я откинула прядь серых волос от лица и вытерла пот со лба. Наши с Дравеном взгляды встретились. «В чем дело? Мои волосы?» — холодно спросила я. «Неприглядный цвет для молодой девушки, да? Мне об этом уже говорили». «Просто подумал, что вы пытаетесь меня отвлечь», — он пожал плечами. «Убирая волосы с лица?» — удивилась я. «Девушки не раз так отвлекали меня. Он явно подшучивал надо мной, но я все равно разозлилась из-за того, что он сравнил меня с какими-то девушками». Неужели он говорит об особах, которые хлопают ресницами и падают к его ногам? Если так, то я его удивлю. Я бросилась к нему с криком ярости, занеся меч над головой. Его глаза округлились от удивления. Он поднял руку, чтобы блокировать удар, но было слишком поздно. Наши мечи столкнулись, и я выбила оружие у него из рук. Я отступила, мое сердце бешено колотилось в груди, дыхание изо рта вырывалось с хрипом. Победа далась мне нелегко, но теперь я с ухмылкой смотрела на меч Дравена, лежащий в пыли. «Извини, я тебя отвлекла? Это все волосы? Или моя редкая красота? Я полагаю, и то, и другое обезоруживает, а ты к этому не привык». «Вы ошибаетесь», — спокойно ответил он, наклонившись, чтобы поднять свое оружие. Когда он снова выпрямился, выражение его лица смутило меня. Он выглядел так, будто я произвела на него впечатление. «Хороший удар». «Ты, должно быть, шутишь, стражник Дравен», — с насмешкой сказала я. Я не могла принять его похвалу. Он, должно быть, просто издевается. «Какая-то девушка выбила у тебя из рук меч в честном бою?» «Нет, какой вздор! Должно быть, тебя ослепило солнце, что отразилось от моих волос». «Капитан, если точнее. Меня повысили», — сказал он. «У тебя серебристые волосы. Они сияют в лунном свете?» «Ты что, серьезно спрашиваешь об этом?» Я нахмурилась. «Говорят, что ты наполовину феери», — он улыбнулся. «У всех феери такие волосы». Я не могла это вынести. Я вновь прыгнула вперед, подняв меч. Наши клинки столкнулись, звук стали эхом прозвенел по двору. «С чего вдруг?» — произнесла я, сжав зубы. «С чего вдруг тебя повысили?» «Капитан Дравен звучит красиво», — задыхаясь, произнес Дравен. Его лицо было покрыто потом, как и мое. Его черные волосы были влажными и падали ему на лицо. Мы были так близко, что я видела, как блестит серьга в его ухе. Подозреваю, что спасение жизни сестры короля тоже сыграло мне на руку. «Три сестры!» — воскликнула я. «Тебе обязательно каждый раз хвастаться этим?» «Каждый раз?» — он приподнял черные брови. «Я полагаю, что на мои вопросы ты отвечать не намерена?» От волнения он вновь перешел на «ты». «Про феери?» «Нет, у них нет таких волос. Разве ты никогда не читал, черт возьми, учебники истории или не видел никого со смешанной кровью? Настоящие феери или те, в ком есть кровь феери?» Я замерла, внезапно осознав, скольких на самом деле видела сама. Прошло уже более сотни лет с тех пор, как чистокровные феери покинули континент Эскиры, и даже те, в ком была хотя бы капля крови феери, были редкостью. Их волосы прекрасны, сияющие, яркие, не такие блеклые, как мои. Там, откуда я родом, не так много тех, кто наполовину феери, поэтому я не очень понимаю, что с тобой не так. Драйвен сказал это так искренне, будто ему было действительно любопытно. «У тебя есть хоть немного такта?» Я уставилась на него во все глаза. «Мои извинения. Мне следовало вести себя вежливее, ведь вы же королевских кровей. Простите мою дерзость, принцесса. Я иногда забываюсь и еще почему-то думал, что вам нравится, когда с вами общаются на равных». Он насмешливо поклонился. Я стиснула зубы и бросилась вперед, но он парировал мой удар, а затем ловко отступил и, прежде чем я успела защититься, нанес удар мне по плечу. Я взвизгнула и сжала зубы от боли. Драйвен с интересом смотрел, как я массирую плечо, без намека на угрызение совести. «Вот и славно. Мне не нужны его извинения. Теперь настала моя очередь удивлять». Юные оруженосцы были неплохими спарринг-партнерами, но все они разочаровывали. Они меня боялись. Не потому, что я была женщиной, среди них были и девушки, а потому что знали, кто я такая. Даже самые ловкие из них, казалось, сдерживались и не атаковали в полную силу. В конце концов, я потеряла всякое терпение и начала относиться к ним так же, как к последнему, выбивая из них дух, пока они не разбегались, как крысы с тонущего корабля. Надеюсь, это научит их с уважением относиться к противнику. Как сейчас это делал Драйвен. Он бился со мной на равных. Хотя, когда он ударил меня, я почувствовала не только боль, но и легкую обиду, что было глупо. Он был моим партнером по спаррингу, а не другом. «Так в чем дело, принцесса? Почему у вас такие странные волосы? Зачем все эти плащи с капюшонами? Вы думаете, что так выглядите более загадочно?» Он посмотрел на меня с дерзкой улыбкой. «Я не собираюсь на это отвечать», — процедила я, тяжело дыша. «Знаешь что? Ты, очевидно, такая деревенщина, что даже не понимаешь. Скажи мне, в той богом забытой деревне, откуда ты родом, никто не говорит о принцессе с кровью феери, которая выглядит как старуха?» Я злилась все сильнее. «Куда бы я ни пошла, мои волосы докладывают о том, кто я такая, о том, что мой отец счёл меня недостойной трона и подходящей лишь для служения в храме, как искупление за его грех, который привел к моему появлению на свет». Я перевела дыхание, умолчав о других грехах моего отца. Их было слишком много, чтобы их перечислить или отмолить. «Так что простите меня, капитан Драйвен, если я предпочитаю сливаться с толпой, надевая капюшон на голову, вместо того, чтобы постоянно напоминать о себе, а не состоявшейся королеве, которую сочли недостойной». Я вновь заняла позицию и, заметив трещину в его обороне, пока он был отвлечен, решила воспользоваться моментом. Но Драйвен вновь оказался слишком быстрым. Он отразил удар, в ответ атаковав резким выпадом, которого я едва смогла избежать. Я отступила, стиснув зубы от раздражения, чувствуя, как лицо пылает от гнева, и снова бросилась вперед. Лучи заходящего солнца отразились в лезвии меча. Я целилась в грудь Драйвена. Он парировал, его меч ударил по моему с такой силой, что я почувствовала отдачу. Но я сопротивлялась изо всех сил. Мы стояли в смертельном танце, сталь против стали. Пот струился по нашим лицам. «Вы сказали, что вы не настоящая», — произнес Драйвен, глядя на меня своими глубокими зелеными глазами. «Что?» — переспросила я. Он сделал шаг назад, всего лишь небольшой шаг, но это сбило меня с толку. Я расслабилась, и тогда он напал, сильно толкнув меня и сбив с ног. Я рухнула в грязь, в которой мечтала увидеть его. «Вы сказали, что не настоящее», — повторил он, стоя надо мной и тяжело дыша. «Вы сказали, что не похожи на ту, в ком течет кровь фейри. Так кто же вы тогда, принцесса? Вы вообще знаете?» Я уставилась на него, пытаясь восстановить дыхание, сжимая кулаки от ярости. Он понизил голос. «Что бы с вами ни случилось, вы продолжаете бороться. Я не вижу в этом ничего плохого. Жизнь — это борьба. Какой смысл избегать этого?» Затем он протянул руку, чтобы помочь мне подняться с земли. Я глубоко вздохнула и отвергла его предложение помощи. Звук аплодисментов привлек мое внимание. Мы оба повернулись к противоположной стороне забора. Артур медленно хлопал в ладоши. Позади него стоял отряд стражников. «Отлично, капитан Драван! Действительно отлично!» Он выглядел так, как будто ему было весело. «И ты, Моргана, хорошая работа. Хотя должен сказать, что я пропустил почти все, кроме последней части». Он рассмеялся. «Очень забавно». Драван снова повернулся ко мне. Его лицо быстро вернулось к маске безразличной вежливости. «Принцесса, мы закончили?» Я приподнялась на локтях, затем вскочила на ноги. «Как хорошо, что ты пришел посмотреть, Артур», — произнесла я холодно, переходя через двор и игнорируя боль в руках и спине. «Ты искал меня?» — мой брат покачал головой. «Не тебя. Я пришел переговорить с мадам Галиной, не ожидая увидеть тебя здесь. Хотя, конечно, Агравейн рассказал мне, как усердно ты трудишься». В его глазах промелькнул огонек, когда он посмотрел на меня. «Должен сказать, я не понимаю, как навыки рыцаря могут помочь тебе исполнять обязанности жрицы». В прошлом в Пендрете были жрицы-воины. Хотя их было мало. Одна из королев Пендрагона командовала целым батальоном, состоящим из женщин. Их называли «лезвиями зари». Я решила не напоминать об этом Артуру. «Мне нравится тренироваться», — просто сказала я. «Мне же нужно чем-то заниматься». «Я бы предпочел, чтобы ты занималась чем-нибудь в храме. Но, с другой стороны, здесь ты под защитой», — сказал Артур, задумавшись. «Окружённая рыцарями и стражниками. Это самое безопасное место». Я подавила желание съязвить. «Явно намного безопаснее, чем в твоем замке». «Да», — ответила я. «Очень безопасно. Особенно с капитаном королевской стражи, который готов вновь закрыть меня грудью». «Да, похоже, ты не очень ладишь с Драваном, несмотря на его подвиг», — заметил Артур. «Очень интересно. Я почему-то подумал, что женщинам он может показаться привлекательным. Но тебе он не по нраву». «Он надменный, высокомерный грубиян», — воскликнула я, надеясь, что мое лицо не выдаст, что все намного сложнее. Я не могла отрицать, что Драван красивый, хоть и мерзавец, каких поискать. Он был самым раздражающим мужчиной из тех, кого я когда-либо встречала. И одним из самых жестоких. Интересно, он намеренно хотел сделать мне больно и повалить на землю? Это было не совсем честно с его стороны, но я тоже не особо соблюдала правила поединка, когда прижала того юнца к забору. «И все же он лучший?» Артур, казалось, был необычайно доволен. «Возможно, моей неудачей или тем, что Драван меня раздражал. Ты помогла мне кое-что прояснить, Моргана. Я должен поблагодарить тебя. Это упрощает дело». «Рада помочь, брат». Я огляделась. Драван исчез. Я почувствовала легкое разочарование. Возможно, ему пора на ночное дежурство. Если это так, я надеялась, что измотала его до предела, и он будет чувствовать себя усталым и измождённым на протяжении всей смены. «Ты давно не ужинала с нами, Моргана», — заметил Артур. «Кей по тебе скучает. Присоединяйся к нам сегодня вечером». Я хотела язвительно уточнить, приказ ли это моего короля или обычная просьба брата, но сдержалась. «Конечно», — сказала я, — «обязательно приду. Но сначала мне нужно было кое-что сделать». «Хорошо. Мы ведь твоя семья, не так ли?» «В конце концов, кровь не водится». Артур улыбнулся тонкими губами и я заставила себя ответить ему улыбкой. «Скоро нас ожидает пир», — добавил он. «В честь фестиваля Марены, конечно. К празднованию присоединится высокопоставленная делегация из Лирии. Я планирую организовать большой бал». Артур посмотрел на меня, окинув взглядом с головы до пят, очевидно отметив мою покрытую пылью кожу и пропитанные потом волосы. «Ты будешь одеваться соответствующе, пока они здесь, как подобает сестре короля. Я ожидаю, что ты также будешь присутствовать на балу, несмотря на твою нелюбовь к толпе». «Обязательно. Я уже готовлюсь к празднику». Я знала, что Галахад взволнован предстоящим праздником. Весенние обряды проводились в честь Марены, но они также были обрядами инициации для тех, кто становился послушником. Празднование было временем, когда новых акалитов официально принимали в храм, и они проходили испытания, чтобы увидеть, обладают ли они древней магией. Но Лирия, я была поражена. Я не помню, когда мы в последний раз принимали гостей из Леоноса. Лирия была столицей Леоноса, королевства, которое граничило с нами на юге. Солнечная земля оливковых рощ и виноградников. По крайней мере, это мне было известно из книг. Леонос славился яркой культурой, богатой музыкой, танцем и литературой, где различные знатные дворы принимали странствующих музыкантов и поэтов, называемых труверами. Артур кивнул, но я видела, что он едва меня слушает. «Своего рода дипломатический визит. Я скажу Кею, что ты придешь». Он и его стражники направились обратно к замку. Я осталась одна, вспотевшая и уставшая, а затем приняла решение. Так продолжаться не может. Прежде чем присоединиться к Кею за ужином, я навещу мастера зелий.